Глава восьмая. Старлетт. Майла. Этот парень трахал свою мать? Я захихикала, сидя на кровати и читая сообщение от Майла. Старлетт. Ты уже настолько углубился в историю? Майла. Аудиокниги рулят. Нет, правда, он трахал свою мать? Старлетт. Ненарочно. Майла. После такого пути назад нет. Надеюсь, в конце он прыгнет со скалы. Это единственный способ излечиться. Смерть. Я почти могла представить себе выражение его лица, когда он слушал аудиокнигу. Простого шока от происходящего было достаточно, чтобы рассмешить меня. Старлетт. Итак, ты уже подготовился к чтению, видишь? Втянуться не составит труда. Не забудь написать эссе о человеке, который тебя вдохновляет. Его нужно сдать в понедельник. Можешь прислать его мне, а я вычитаю. Сделай это сегодня вечером. Помни, воскресенье — выходной. Майла. У меня нет человека, который бы меня вдохновлял. Старлетт. Не волнуйся. Я могу помочь тебе выбрать тему. Это может быть кто угодно. Учитель, друг, твои родители, даже знаменитость. Я видела, как точки появлялись и исчезали на экране. Они появлялись снова, а затем снова исчезали. Майло пытался собраться с мыслями, но продолжал удалять напечатанное до того, как я могла прочесть. Я положила телефон обратно и вернулась к чтению романа, но мое внимание было немного рассеяно. В ту ночь я не могла не думать о Майло. Он все еще дома делал домашнее задание или оказался на другой вечеринке? Вот почему он не ответил? Что, если он отправился искать другую женщину, с которой мог бы на время забыться? Я чувствовала ревность, пытаясь продолжить свои обычные для вечера субботы занятия — маски для лица, книги и китайскую еду. Я попыталась избавиться от странного чувства. Чего мне было ревновать? И почему мне захотелось написать ему и спросить, какие у него планы на вечер? Он остался дома? Он выходил? Он был с другой женщиной? Напоминала ли она ему меня? Перестань, Стар. Веди себя нормально. Линия профессионального поведения проведена с помощью перманентного маркера, и ее невозможно стереть. И все же мне было интересно, где и с кем Майло был той ночью. Ее поцелуи были похожи на мои? Или он скучал по гладкости моих губ? Через несколько часов мой телефон снова завибрировал. Майло, ты тоже все еще об этом думаешь? Мой желудок сжался от его слов. Майло не знал, что заставляет меня так нервничать. Шквал чувств захлестывал меня всякий раз, когда он говорил что-то, что можно было истолковать неправильно, неподходящим образом. Я чувствовала, что мои желания греховны, но не могла помешать им разгораться, этим строго запрещенным порывам и потребностям. Его вопрос мог означать что угодно, но мои мысли сразу обратились к вечеринке. Майло, как он трахал свою мать? Дыхание, застрявшее у меня в груди, медленно испарилось. Затем пришло еще одно сообщение. Майло, ты думала, я об этом говорю, да? Больше ничего не пришло тебе в голову, да? Он намеренно изводил меня, он пытался проникнуть мне под кожу, и это работало. И почему мне это нравилось? Почему мне нравилось, как он меня дразнит? Почему он оставлял меня такой разгоряченной и обеспокоенной? Старлетт. Майло, Пожалуйста, только сообщение о школьных занятиях. Майла. Да, учительница. Старлетт. Спасибо. Пожалуйста, пришли мне задание по математике двухнедельной давности, которое есть в списке на завтра, вместе с эссе по английскому. Хорошо? Майла. Хорошо, учительница. Старлетт. Ты ведешь себя как саркастический придурок, да? Майла. Что за манеры, учительница? Этот мужчина вызовет у меня мигрень или оргазм. Одно из двух. Я не ответила, а он промолчал, поэтому я решила, что на этом разговор окончен. Я вернулась к чтению романа, хотя Майло без спроса продолжал плавать в моих мыслях. Несколько часов спустя, прямо перед тем, как я заснула, мой телефон завибрировал. Майло, я напишу эссе о своем дедушке. Старлетт. Хорошо. Отличный план. Майло. Спокойной ночи, учительница. Старлетт. Спокойной ночи, Майло. Майло. Знаешь, я тоже об этом думаю. Как ты позволила мне стать для тебя сиденьем? Я так много думаю об этом. Как бы мне хотелось, чтобы это случилось снова. Я быстро выключила телефон, изо всех сил стараясь не вдумываться в то, что он мне написал. «Ради всего святого!» Я должна была догадаться. Он не собирается так легко это отпускать. Но что хуже всего, и я думала об этом. Минимум раз в день. Иногда дважды. Я официально облажалась. А переиграл меня Майло Корти. Школьные туалеты представляли собой интересное зрелище. Количество каракулей на кабинках показывало, о чем именно думают многие девочки. В третьей кабинке я обнаружила список самых горячих парней школы, и на самом верху удобно расположилось имя Майло. Меня это удивило? Пожалуй, нет. Майло был до смешного красив. Меня даже раздражало, насколько он привлекателен. После того, как я узнала, что мне предстоит ему преподавать, я запретила себе мыслить такими категориями. «Хочу оседлать Майло Корти», — было написано на стене. Я не могла винить эту девушку. На нем было очень приятно сидеть. Иногда, прогуливаясь по коридорам, я замечала, что девушки обращают на него внимание. Однако он казался не заинтересованным никем, кроме меня. Мы с ним пересекались на перемене, и его глаза встречались с моими. Он отказывался отвести взгляд первым и удерживал его до тех пор, пока мои нервы не брали верх. Я разрывала зрительный контакт, но каким-то образом продолжала чувствовать на себе тяжесть его взгляда. Я чувствовала противоречие из-за всего этого, но никогда не говорила ему. Я решила, что чем меньше я буду говорить о его взглядах, тем лучше. Потому что было ясно. Майло нравится то, как сильно он может меня смутить. А если дело касается его самого и его зеленовато-карих глаз, то смутить меня было очень легко. Хотя в последние несколько дней он казался немного более отстраненным, чем обычно. Во время наших занятий он делал меньше саркастических замечаний. Часть меня хотела задаться вопросом, все ли с ним в порядке. Другая часть понимала, что это не мое дело,